Все трое находились снова в комнате с книжным шкафом. Торшер тускло отражался в стекле. И сам Ирастович после лекции выглядел несколько оплывшим. Струйка пота блестела на его лбу, словно растаявший воск. Пенсне едва держалась на отсыревшем носу. — А изменить расписание невозможно. Вы не должны приходить на работу утомленны. Мы сделаем так. Я буду стараться приспосабливаться к вам, а вы уж как-нибудь приспособьте свое расписание ко мне. Но мы еще вернемся к материальной стороне дела. Он обвел полки томным коньячным взором, увидел искалеченный подарок, покосился на сидящих. Шура задумалась, Рубин изобразил преувеличенное внимание. Олег Ирастович втянул носом воздух. «Вы будете зарабатывать достаточно, чтобы прилично жить. Мы подумаем о том, чтобы улучшить ваши жилищные условия. И тем не менее, я хотел бы вас спросить, я даже настаиваю на этом, вы не должны ни в коем случае бросать работу в больнице. Так надо. Надеюсь, вы меня понимаете. Вы получаете твердый гонорар наличными, мне 2/3. Вы не будете обделены, Александр, уверяю вас». «Кстати, — заговорил он снова, — знаете ли вы, кто мне преподнес вот эту, вон там, Спасскую башню?» Он ждал ответа, но Илья ограничился тем, что пожал плечами. «Так вот, два слова о наших клиентах. Большая часть из них — люди приезжие, ответственные работники, серьезные, солидные люди, исключительно по рекомендации. Некоторые пользуются моей дружбой много лет. Абсолютная благопристойность, рыцарское отношение к даме. Это одно из моих правил. И замечу попутно, люди щедрые. Я не вмешиваюсь, не требую отчета о том, какие подарки преподносятся сверх установленного гонорара. Единственное, о чем прошу, ставить меня в известность. Женщина, знающая жизнь, не будет спорить, если я скажу, что пожилой друг с твердым положением в обществе, с партбилетом в кармане, разумеется, на хорошей должности, предпочтительнее молодого вертопраха. Об абсолютной конфиденциальности, я полагаю, незачем говорить. Она подразумевается сама собой. Я звоню, я рассчитываю, что вы дома. По телефону никаких подробностей, сообщай только адрес гостиницы. Там вам не будут чинить препятствий. Называть себя тоже не обязательно. Сообщаю этаж, номер, время визита. В отдельных случаях, возможно, экскурсия за город, музей, концерт, что-нибудь в этом роде, ужин. Задерживаться на всю ночь ни в коем случае. Впрочем, я сам договариваюсь об этом с заказчиком. Финансовый отчет каждые 2 недели. Если вы больны или надо отлучиться из города, покорнейше прошу ставить меня в известность. Это касается и женского недомогания. Наступило молчание. Все понятно или есть какие-нибудь вопросы? Илья Рубин взглянул на Шурочку. Она сидела, выпрямившись, в своем черно-красном платье, положив сумочку на колени. — Олег Ирастович, — промолвил Рубин. — Что, Олег Ирастович? Что, Олег Ирастович? — неожиданно вскричал хозяин, ловя падающее пенсне. — Олег Ирастович должен крутиться, как карась на сковороде. Всем надо угодить. Чуть что. Олег Ирастович. Он все может, все устроит. Фигара здесь, фигара там. Думаете, это так просто? Не устраивает мои условия? Ради бога. Скатертью дорога. Желающих достаточно. Услыхав громкий голос, пудель внизу проснулся и присоединился к хозяину. Молчать! Мелкий стук собачьих когтей, пудель взбежал по лестнице. Я кому? Грозно начал хозяин. когти скатились вниз. — Ну, что такое? — спросил он утомленно. — Что вы хотите спросить? — Мы уже уходим, Олег Карастович. Я только хотел вам напомнить. Вы обещали насчет машинистки. — Какой машинистки? — Ах, да. Останьтесь. — Олег Карастович, я бы хотел проводить. — Ничего, сама дойдет. Вполне понятное смятение молодой женщины объяснялось более сложными, чем может показаться обстоятельствами. Мы не ошибемся, предположив, что стыдливость Шурочки была отчасти наигранной. Не то чтобы она без колебаний, как чему-то, что само собой разумеется, решилась подвергнуться этому странному экзамену. Но если не говорить о первых минутах, когда она вышла из-за ширмы с колотящимся сердцем, ужаленная ярким светом, уронив голову, если не говорить об этом минутном страхе, похожем на панику дебютантки на подмостках, страхе, с которым она благополучно справилась, то дальнейшее представление волновало ее не так уж сильно. Особенно, когда она убедилась, что экзамен, так сказать, носит не только деловой характер. В альбоме Олега Ирастовича, пополнившим материалы следственного дела и впоследствии исчезнувшим, о чем можно пожалеть, ибо редкий документ эпохи может быть так красноречив, фотографии Шурочки отсутствовала. Заметив, что далеко не все из представленных на снимках дам отвечали строгим эстетическим критериям Олега Ирастовича. В качестве рекламного проспекта альбом, очевидно, был рассчитан на разные вкусы. Тем не менее, коммерческую сторону не следует абсолютизировать. Беглое знакомство с обитателем двухъярусной берлоги, где он проводил время среди книг и аристократических воспоминаний, убеждает, что им владел не один лишь голый чистоган. Рискнем высказать предположение, что в конспиративном заведении Олега Ирастовича смотрины были неким эквивалентом того, что некогда называлось «право первой ночи». Так вот, если вернуться к Шурочке, едва ли ее неуверенность была вызвана самой этой демонстрацией. Ведь она приблизительно знала, куда идет, приблизительно догадывалась, что предстоит что-то в этом роде. Мужчинам свойственно преувеличивать стыдливость другого пола. Вернее сказать, мужчины не в состоянии понять, где кончается истинная стыдливость и начинается театр, не в состоянии уразуметь простой факт, что стыдливость – это уступка тому преувеличенному значению, которое они придают наготе. Дрожала ли она от холода или при мысли о том, как бы не подкачать в телесно-профессиональном смысле. Профессию предстояло еще овладеть. И как многие начинающие, несмотря на свои 27 или 28 лет, она несколько романтизировала ее. В былые времена, если верить романистам, на рынке любви преобладали соблазненные горничные, изгнанные из богатых домов. В наши дни, когда горничных давно уже не существовало, общественную потребность удовлетворяли продавщицы магазинов, подавальщицы в пивных, уборщицы, парикмахерши, медсестры. Нам довелось беседовать с Шурочкой. Она была откровенной. Насколько позволяет женщине быть искренней, ее лицедейство перед самой собою. Что прельстило ее? Почему она согласилась работать у Ирастовича? Она пожала плечами. А почему бы и нет? В самом деле, вместо того, чтобы спрашивать, что побуждает девушку выйти на панель, следовало бы спросить, что удерживает ее от этого. 10, а то и больше суточных дежурств в месяц, весь день на ногах, ночью тоже нет покоя. Так что к концу смены валишься с ног, а ведь и дома тоже не сидишь без дела. А зарплата? За такую зарплату вкалывать надо еще поискать дураков. Да и вообще. В этом вообще, собственно, и заключался ответ. Заключалась правда, для которой ссылки на трудную жизнь были скорее оправданием. Укажем на очередной парадокс публичного ремесла. Проституция, как нам объясняли, представляет собой опредметчивание женщины. Не столько надругательство над телом, сколько пренебрежение личностью. Женщина есть товар, объект желания и наслаждения. Прочее несущественно. И в то же время, да, в то же время это ремесло обещает ей то, чего никогда не может дать обыденная жизнь. Разве не она, эта тусклая, скучная, безжалостная и бесперспективная жизнь, аннулирует ее личность? Тогда как ремесло возвращает свободу, если хотите, возвращает чувство собственного достоинства. Ремесло приносит деньги, но так же, как скудость средств не была единственной причиной схождения на стезю порока, гонорар сам по себе еще не есть единственный резон продажной любви. Проституция тела есть раскрепощение души. Да, не что иное, как особый способ самоутверждения, если угодно, самоосуществления. Быть может, парадокс этот задан самим языком? Разве шум языка, риторика языка, демагогия языка не навязывает нам готовый образ мысли, готовый ответ? Едва только мы произнесли все эти слова — купля, продажа, отчуждение, унижение. Шурочка ожидала увидеть циничного поработителя, презрительного хама, чего доброго для начала предстояло разделить постель с ним самим. Вместо этого ее встретил джентльмен изысканных манер, шикарный дядька. Дуновение иной жизни, похожее на аромат французских духов, обдало ее. Она почувствовала себя в мире романтической богемы, в пестром и переливающемся, как финифть, мире кино, эстрады, конфеты коньяков, беспечности и головокружительного веселья. Проституция. При чем тут проституция? С этим грязным словом связывалось что-то непотребное. Пьяные девки на вокзалах, темные углы, венерические болезни. Это слово было оскорбительным. В нем было то самое, что мы назвали демагогией языка. Не говоря уже о том, что в нашей стране проституции нет. Проституция, как социальное явление, в нашей стране уничтожена. Проституция вынуждала женщину заниматься полуголодное существование. У нас голодных нет. Олег Ирастович показался ей немножко комичным, немножко дуруковатым, даже трогательным, очень ученым и бесконечно обворожительным. Должно быть, в молодости был орел. Он рассмешил и поразил ее в первую же минуту. Когда в прихожей она сняла свой плащ, когда она взбила волосы, как он смотрел на нее. Или лучше сказать, какой юной, стройной, манящей, изящной и таинственной она увидела себя в мерцающих стеклышках его пенсне. Позировать перед несколькими зрителями — совсем другое дело, чем перед одним. Проще и безопаснее. Хорошо, что Илья присутствовал на смотринах. Но что Илья? Настоящим зрителем и ценителем был этот старикашка в лиловых усах. Именно это зеркало дало ей понять, что она женщина, открыть в себе то, что дремало в ней, и что было сковано предрассудками, лицемерием, задавлено тухлой жизнью, унылым бытом, всеобщим хамством. Что он там пел? Она почувствовала себя несколько сбитой с толку, услыхав ученые слова. Ее насмешил этот комментарий. Может, он и вправду какой-нибудь профессор? Но она понимала, что не в словах дело. Слова сами по себе ничего не значат. Голос Олега Ирастовича был точно бархатная ладонь. Она видела, как он повел мясным носом, широченными ноздрями, точно принюхивался. Пенсне Олега Эрастовича щекотало ее нежными молниями. Увидеть свое отражение и испытать восторг, увидеть себя в зеркале мужских глаз и в страхе обнаружить, что от тебя ждали большего, ведь и это могло случиться. Вот что было причиной ее неуверенности, волнения и стыда. «Послушайте, молодой человек, чья это работа?» «А, я спрашиваю, чья это работа?» «Олег Эрастович, я сам не понимаю. Уверяю вас, я тут ни при чем. Хотел книжки посмотреть, а она свалилась». «Сама свалилась, по-видимому». «Странно, что она так легко сломалась. Мне кажется, янтарь не настоящий». «Но-но!» — закричал хозяин. «Вы даже не представляете себе, кто мне преподнес эту башню. Самый дорогой подарок в моей жизни. Можно склеить. Все можно склеить. Жизнь не склеишь». «А что говорить?» Он сидел в кресле, сняв пенсне, тяжко вздыхал, сопел и дергал себя за испаньолку. «По-настоящему вам бы следовало компенсировать мне эту потерю». «Мда». «Так чем могу служить?» «Насчет машинистки». «Машинистки? А, ну да, совсем забыл. Из головы выскочило. То есть, конечно, не совсем, но знаете ли...» «Войдите в мое положение», — сказал Олег Эрастович. «У меня неприятности. У меня всегда были и всегда будут неприятности. Увы, характер такой. Не умею отказывать. А неприятности, как вы, может быть, знаете, всегда означают дополнительные расходы. Неприятности означают плати и плати». «Что, опять?» «Нет, нет. Слава богу, пока еще не то, что вы думаете. Хотя, разумеется, и властям придержащим требуется положенное кесарю кесарево. То есть не то, чтобы кто-нибудь так уж прямо стал напирать. Но, знаете ли, никогда не мешает приобрести друзей заранее. Я вам скажу так. Это правило жизни. Друзей надо приобретать своевременно. Кстати, могу похвастаться. Один из крупных чинов. Там, — он показал на потолок, — не буду его называть, но действительно крупных на уровне города, мой друг. Я думаю, эта девочка ему очень придется по вкусу, тем более, что я обещал ей похлопотать насчет жилплощади. Кстати, Олег Эрастович, я бы хотел вас попросить, проявите к ней заботу. Все непременно. А что вы с ней в близких отношениях? С чего вы взяли? Старая дружба, просто так. Угу, отозвался Олег Эрастович. Милый мой, я ко всем моим подопечным отношусь с одинаковым вниманием. Но в том-то и дело, что не все отвечают необходимым требованиям. Я ничего не говорю о вашей протеже. Слов нет, не дурна. Ноги, правда, коротковаты, но это ничего. Характер, кажется, неплохой, не избалованно. Не знаю, как насчет технических навыков, но это дело наживное. А вот с еще одной дамой я постоянно наживаю неприятности. Уволить жалко. Ни кола, ни двора, нет московской прописки. Надежды на брак никакой. Одна дорога на панель, на Курский вокзал. И, конечно, моментально сопьется. А между тем уже сильно за 30. И сами понимаете, шарм уже не тот. Одним словом, продолжал он, и в руке у него снова появился заветный фиал. Ваше здоровье, как говорится, дай нам Бог всем. Одним словом, клиент звонит, какой-то кавказец. Я даже не успел как следует с ним познакомиться. Был мне рекомендован. Первый раз в столице. Кто мог знать? Громы и молнии. Убежала от него в слезах. И вот теперь он грозит дойти чуть ли не до Верховного Совета. Грозит прокуратурой. У него там брат или сват. У всех невероятные знакомства. и аристократическое родство. Мне грозит, вы понимаете? Разумеется, я не поддался на угрозы. Я, знаете ли, при случае сам могу пригрозить. Но пришлось платить. Пришлось срочно вызывать замену. Гонорар за мой счет, чтобы эта сволочь заткнулась. И что же? Ничего, уехал довольный. Олег Растович, ты как насчет... Ах, да-да, память, — вскричал Растович. Постойте. Ага. Могу вам рекомендовать одну очень интеллигентную машинистку. Пожилая дама из наших, превосходно владеет русским языком, может одновременно быть редактором, безупречная грамотность. Видите ли, по-русски уже давно никто не в состоянии писать грамотно. Угу. Можно на вас сослаться? Сослаться-то можно, но... Олег Растович, я ничего лишнего не скажу. В самом деле, кого я учу? Старого конспиратора. Вот именно. Можно ей позвонить? Все эти ваши игры, доиграетесь когда-нибудь? Да мы ничего не делаем, Олег Растович. Мы в политику не ввязываемся. Это вы им скажите. Я сам с ней переговорю. Так будет лучше. Но, дорогой мой, это очень квалифицированная машинистка. И сами понимаете, коэффициент секретности. Одним словом, это дорого стоит. Может, мы как-нибудь с этой тетенькой договоримся? Тетенька, вы не представляете себе, кто она такая? Наши бабушки были кузинами. Словом, короче говоря, поручиться не могу. Впрочем, посмотрим. Могу ли я в общих чертах узнать, о каком материале идет речь? Номер еще не совсем готов, но лучше начать уже сейчас. Остальное буду подкидывать по мере поступления материала. 1.5 интервала, 20 экземпляров. Боже мой, 20 экземпляров? Куда вам столько? А вы мне все-таки Спасскую башню того должны компенсировать. Внизу слышались стук когтей, подвывание, перешедшее в длинный монолог. Пес жаловался на черствость хозяина, одиночество, неблагодарность друзей, скверное пищеварение. Пес предрекал новые беды и конец времен, и деревянный карлик у входа на лестницу со шляпой в руках тщетно старался его урезонить.